«Ну да, старейшина, дедушка Миу», – пожал он плечами. Неожиданно, хоть и вполне логично, сам я еще не успел вникнуть во всю внутреннюю кухню. Киничи же учится у мастеров на неделю дольше, чем я, а значит, и узнать успел больше. Ценный источник информации. А где же родители Миу? Отклоняюсь от первоначальной темы разговора, чтобы вытянуть чуть больше сведений. А они, я не знаю. Раздосадованно схватился он за голову. Миу меня столько раз выручала, а я даже не поинтересовался, почему она живет с дедушкой, а не родителями. Решено. Как только придем, я спрошу об этом. Воодушевленно воскликнул собеседник. Знаешь, я думаю, лучше спросить у Каэ Цудзи-сенсея или любого другого мастера, предостерег его от необдуманного поступка. А, почему, мы можем затронуть больную для нее тему, поясняю я ему, как маленькому, неспроста ж она живет с дедушкой, возможно, с родителями Миу что-то случилось, ну конечно же, как я сам о таком не подумал, вскрикнул Киничи с нотками самобичевания в голосе, спасибо тебе, Кики-сан, я чуть было не совершил роковую ошибку, несколько преувеличил масштаб проблемы парень. Просто Кики, не нужно лишних формальностей. Хорошо, согласился он, недолго думая, но тогда и ты зови меня просто по имени. Да я так и делал. Хм, так что там с поединком, меняю тему. Технический проигрыш, опустились плечи Киничи. Я одолел соперника, пользуясь приемами не из карате. Эти приемы запрещены в карате, задал я наводящий вопрос. Ну нет, а кто тогда сказал, что это технический проигрыш? Я сам признал поражение, посчитав это нечестной победой, ответил парень. Хочешь сказать, что шел на бой, зная, что проиграешь? Не терял я надежды докопаться до правды. Нет, тогда я об этом не думал, опешил собеседник. Но когда об этом сказал Даймондзи, я понял, что он прав. То есть, проигравший не смог смириться с горечью поражения и попытался перевернуть ситуацию, чтобы не вылететь из клуба. А ты сразу же согласился, признав поражение. Я ничего не упустил? Ну, как-то так и было, сконфуженно почесал затылок парень. Знаешь, я не думаю, что ты поступал из соображений справедливости, ответил я, поняв истинную подоплеку его действий. Что ты хочешь этим сказать? Нахохлился Киничи. Что тебе стало жалко соперника? Сделал я очевидный вывод. Скажешь, это не так? Я, замялся собеседник, добела сжав кулаки. Да, думаю, так и было. Когда я увидел слезы на его глазах, то понял, клуб – это единственное, что есть в его жизни. Для него он гораздо важнее, чем для меня. Если ты считаешь, что сделал доброе дело, то почему печалишься? Ты самостоятельно принял решение, признав поражение, а убиваешься так, будто тебя вынудили это сделать. К тому же теперь ты тренируешься в дадзё, по сравнению с которым школьная секция карате абсолютно не котируется. Ее посещение – не более чем пустая трата времени. А ведь ты прав, взбодрился Киничи, спустя пару секунд раздумий. Сейчас, когда ты все разложил по полочкам, я сам недоумеваю, почему так убивался. Спасибо, ты снова мне помог, вернул себе былое расположение духа парень. Пожалуйста, дружески похлопываю его по плечу. За разговором время пролетело незаметно, и в поле зрения уже виднелись массивные ворота Рёдзанпака. Аппа! Встретил нас удивленный возглас Апачия. Кики с Киничи пришли, ура, обрадовался нам здоровяк, весело пританцовывая от обуревавших его эмоций. Хо, вы раньше, чем ожидалось, да еще и пришли одновременно. Первым, кого привлекли крики Апачия, был Маккинси. Кики, есть разговор, поманил меня в сторонку мастер. Что такое, спрашиваю я. Вот, как и договаривались, вытащил мужчина из-за пазухи пару фотографий, воровато оглядываясь по сторонам. Это же, моментально замечаю, что на снимках была изображена Миу с оголенной грудью. Как раз в тот момент, когда девушка ложилась на кушетку. «Ва, это же Миу-сан!» – закричал у меня над ухом Киничи, привлеченный нашими перешептываниями. Когда только успел подкрасться. «Тихо ты!» – шикнул на него мастер. «Маккинси, это же неправильно!» – осуждающе произнес парень, перейдя на шепот. «Тоже хочешь копию?» – одарил его мастер понимающим взглядом. «Да!» – закивал тот, словно болванчик. «Что тут у вас?» «Парни!» – раздался мощный голос старейшины, внезапно возникшего за спиной и испуганного таким поворотом событий Маккинси. Я удивленно заморгал, не веря собственным глазам. Секундой назад его здесь не было. Да что там, помимо нас и ошивающегося рядом Апачия во дворе больше никого не было. Телепортация, не иначе. А, ну это, Попытался состряпать отговорку потеющий Маккинси. «Дай-ка мне посмотреть, что там у тебя», — заподозрил неладный старик, протягивая свою увитую мышцами руку. Но мастер, спрятав фотографии за спину, медленно попятился. «Ты не оставляешь мне выбора, Кинси», — огорченно вздохнул старейшина. И снова произошла магия. Вот оба мужчины стоят друг напротив друга, а долю секунды спустя Маккинси уже распластался по земле, придавленный коленом старика, в руках которого находились те самые фотографии. Нет, это точно не телепортация. Просто движения обоих были столь стремительны, что мое зрение ничего не уловило. Помятая в некоторых местах одежда китайца свидетельствует о том, что он сопротивлялся, а значит, за столь малый промежуток времени они успели обменяться несколькими ударами. Невероятно. Оба они мастера, но Маккинси при этом ничего не смог противопоставить хозяину Дадзё. Сколь же огромная пропасть пролегает меж их силами, ты опять за свое, грозно пророкотал старейшина, обнаружив на фотках свою внучку. Говорил же завязывать с этим. Подкинув фотографии в воздух, старик нанес хлесткий удар, не оставив от них и клочка, а после исчез так же, как и появился. Не еет, упал на колени Киничи, расстроившись случившемуся по его вине уничтожению снимков. Ученик, ты плохо ремесло постиг, отчеканил поднявшийся с земли Маккинси. Тренировка с апачием послужит тебе хорошим уроком, мстительно улыбнулся мастер. Кинув взгляд на Киничи, я увидел на его лице неописуемый ужас. У парня затряслись коленки, а глаза вертелись по сторонам, будто бы ища пути к отступлению. Чего это он? Апачий, конечно, внушает своими размерами, но на вид он самый добрый из всех здесь присутствующих. Мастер, может не надо, апа? Тренировка с Киничи. Не мог не услышать наш разговор ошивающийся рядом здоровяк. Ура! Пойдем скорее, апачий покажет тебе крутые приемы, обрадовался он, словно ребенок, нашедший новую игрушку. Схватив в охапку попытавшегося удрать Киничи, апачий побежал в сторону тренировочной площадки. «Хаэм, сенси, скажите, насколько разнятся силы мастеров Рёдзенпока?» Задал я интересующий меня вопрос, отряхивающемуся от пыли Маккинсию. «Интересный вопрос», — поднял он с земли свою шляпу, чтобы тут же надеть ее на голову, прикрывая лысину. «Мы никогда не сражались друг с другом в полную силу, поэтому неизвестно, кто бы вышел победителем. У каждого свои сильные и слабые стороны, сравнить которые крайне трудно. Но могу сказать, что наши силы примерно равны. А старейшина, ну, его не зря зовут непобедимый сверхчеловек. Я не знаю никого, кто был бы хотя бы на одном с ним уровне. Вот как, пробормотал я, обрабатывая новую информацию, значит, в бою с ним у вас нет ни шанса, ни малейшего, покачал головой мужчина, даже если нападем все вместе. Трудно поверить, но и причин не доверять словам мужчины у меня нет. Вырвал меня из раздумий звук ломающихся веток и крик Киничи, который своим телом их и сломал, пролетев несколько метров. Проследив за траекторией полета, я увидел озадаченного апачия, стоявшего с вытянутой рукой. «Апапа, Киничи, ты как?» Понесся он к потерявшему сознание пареньку и начал активно трясти его за плечи. «Киничи, не умирай, апачий обещает научиться сдерживаться». Чуть ли не плакал здоровяк. «Жесть. Понятно, почему Киничи так боялся тренировки с апачием. Теперь-то и мне стало страшно. Больше глав на бусте. Https басты Тони Линдил. Глава 13. Постепенно я стал втягиваться в тренировки с мастерами. Хоть те и не учили нас с Киничи приемом, но зато нагружали упражнениями, которые позволяли комплексно развивать все тело. Особенно в этом плане выделялся Акисами. С его больной фантазией он запросто мог бы стать мастером пыток. Слишком уж изощренными были упражнения. Иной раз казалось, что он получает от процесса некое садистское удовольствие. Однако результат был налицо. Всего за несколько дней в Рёдзенпока мое телосложение увеличилось на 1 единицу. Занятия в тренажерном зале пришлось забросить ввиду нехватки времени. Да и смысла его посещать теперь не было. Еще одним бременем, которое я решил сбросить со своих плеч, стал библиотечный комитет, членство в котором не приносит мне абсолютно никакой пользы. Да и надоело ловить на себе многозначительные взгляды Юики Каги, которая то ли чувствует себя виноватой, то ли, наоборот, обижена. Нет, если бы она просто подошла и принесла извинения, я бы мог подумать о том, чтобы возобновить общение. Но девушка, кажется, и не намеревалась это делать, а я не настолько добряк, чтобы делать это за нее. Не после того, что она сделала. Шизука тоже продолжала меня игнорировать. точнее, даже избегать. Я же не лез к ней с разговором, попросту не знал, что сказать. Рано или поздно женщина поймет, что на ней одной я не остановлюсь, и совершенно непонятно, как ее чуткая натура отреагирует на эту новость. Поэтому решил дать ей время подумать. Сейчас учительница все еще не готова принять взвешенное решение, будь то согласие делить меня с Мыка или послание меня нахер. Мыка, в свою очередь, не предпринимала попыток со мной связаться. Возможно, ждет инициативы от меня, а может и просто охладела. В ее случае я не чувствовал по отношению к себе хоть сколько-нибудь сильной симпатии. Интерес, несомненно. Желание поиграть, определенно. Но влюбленности там определенно точно нет. По крайней мере пока. Как и в случае с Шизукой, я не предпринимал никаких поползновений в сторону данной особы. Не потому, что она мне не интересна. Просто я уже обозначил ей и Хирацуке свою позицию, четко дав понять, что первый шаг к примирению они должны сделать сами. Было бы глупо после этого самому искать с ними встречи. Вообще, я рассчитывал, что они договорятся между собой, согласившись делить меня друг с дружкой, после чего мне было бы проще подвести их к мысли, что гарем – вещь, в общем-то, неплохая. Но так гладко не получилось. Что ж, сработает моя стратегия или нет, покажет лишь время. Подав главе библиотечного комитета заявление об уходе, я направился в Дадзё. Как только моя нога ступила на территорию Рёдзанпока, я сразу же понял, что-то здесь не так, слишком тихо для места, где собралось столько эксцентричных, а главное, активных личностей. Проследовав в главное здание, я обнаружил причину столь неестественной тишины. Все мастера столпились вокруг комнаты, в которой Акисами осматривал ссадины Киничи. Путем недолгих расспросов мне удалось узнать, что парня отделал некий Цукуба из клуба карате. ХМ, кажется, именно его парень упоминал на протяжении последних пары дней, рассказывая, как тяжело ему прятаться от этого верзилы. Я еще удивлялся, какой смысл постоянно убегать. Ну не убьет же он его на территории школы. И, как видно, не убил. Даже фингалов нет. Мне чужда такая философия. Лучше встретить опасность лицом к лицу и огрести, чем постоянно трястись от страха. Тем более, если противник один и без оружия. Как говорил Стив Роджерс, раз убежишь, и будешь бегать вечно. Я как раз застал момент, когда Киничи изливал душу Каэцу Дзисенсию. МХМ, кости вроде целы. Вывихов тоже не заметил. Закончил Акисами осмотр пострадавшей тушки парня. Ай, больно же, завопил Киничи, когда мастер одобрительно хлопнул его по плечу. Хорошо, что вообще живой вернулся. Ха-ха-ха, подытожил мастер, перейдя в конце фразы на смех. Ну да, раны действительно пустяковые, но не для тепличного пацана, что ни разу в жизни не слышал фраз «дай закурить и одолжи мобилу позвонить». Живой, что смешного-то, блин, не спешил с ним соглашаться ученик, принявший поражение близко к сердцу. Столько тренировался и так позорно проиграл, произнес парень, всхлипывая и роняя слезы. Все верно, смеяться тут ни над чем, ответил ему мастер серьезным голосом. Ну и что ты собрался предпринять? Не желаешь поменяться с тем парнем местами? Какой интересный вопрос. Мне показалось, или имеет место проверка. Хоть нас и приняли в ученики, но посвящать в таинство боевых искусств не спешили. С одной стороны, оно и понятно. Перво-наперво необходимо натренировать тело и только потом подступаться к приемам. С другой же, нельзя исключать и варианта, что все это время нас проверяют, тщательно следя за нашими словами и поступками. Вполне вероятно, что изнуряющие тренировки также служат способом проверить нашу настойчивость и силу воли. В конце концов, какой смысл брать в ученики людей, что при первой же трудности сбегут из Дадзё, сверкая пятками? «Просто хочу, чтобы он взял назад свои слова», — ответил Киничи, стирая рукавом слезы. «Но, увы, по-хорошему это дело не решить, поэтому я пытался спрятаться. Думал, так будет лучше. Мне нужна сила, а у меня ни силы, ни отваги». Окончательно сник он под конец. В глазах Акисами я увидел одобрение. Судя по всему, мужчине пришелся по душе ответ ученика. «Ладно», — воскликнул мастер, решительно хлопнув ладонью по своему колену. «Завтра начинаем учить тебя по-настоящему». «Ха, похоже, моя теория подтвердилась». «Меня тоже?» — поинтересовался я, дав собеседникам знать о своем присутствии. Хотя Акисами обнаружил меня уже давно, зато Киничи, поглощенный собственным горем, вздрогнул от неожиданности. «Естественно», — кивнул мастер. «По правде говоря, твое тело давно уже готово к этому. Киничи, Кики, Апачи тоже готов, выскочил ранее молчавший мужчина, энергично стуча перчатками друг об друга. Его глаза пылали таким восторгом и энтузиазмом, что становилось страшно, ведь мне уже удалось испытать на себе мощь его ударов, в процессе несколько раз потеряв от них сознание. «А-а-а, был солидарен со мной Киничи. Апачи-кун, я ценю твое рвение, но ты еще не понял смысла слов. Не гони лошадей, пришел к нам на выручку Акисами. Апа-апа-па-па, что значит не гони лошадей? Японский такой трудный, у мужчины действительно присутствовали проблемы с языком, но сейчас создавалось ощущение, что он попросту притворяется. Уж смысл-то он определенно должен был понять. Больше глав на бусте. Https басты Тони Линдил. Глава 14. Как и обещал Акисами, на следующий день началось настоящее обучение. Занятие с каждым из мастеров длилось ровно час, по истечению которого они менялись. Дабы оптимально распределить время, мы с Киничи тренировались отдельно. То есть, пока парень проходил тренировку у Акисами, я занимался с Макинсеем. В стороне остались лишь Сакаки и Сигуры. С первым все понятно. Мужчина продолжал отыгрывать цундеры, не уставая повторять, что он, мол, не берет учеников. При этом постоянно ошивался рядом с нами. Пресловутое. Я бежал 3 километра, чтобы сказать, как вы мне безразличны. А вот причины самоустранения из учебного процесса девушки мне были не ясны. Но я не мог упустить возможность побыть с любительницей холодного оружия наедине, потому подошел и спросил напрямую. «Сигуры-сан, а вы будете тренировать меня?» — спросил я, как только отзанимался с остальными мастерами. Киничи, услышав мой вопрос, пораженно раскрыл рот. «Ты правда этого хочешь?» — спросила меня удивленная девушка. «Конечно, а кто бы не хотел?» — не понял я причины столь сильного удивления. «Киничи, он убегает», — лаконично пояснила Сигуры. «Впервые я усомнился в ориентации парня. Нет, я понимаю, что он тот еще любитель побегать, но как можно драпать от этой богини в человеческом обличье?» «Я не сбегу», — уверил я ожидавшую моего ответа девушку. «Хорошо, пойдем», — бросила она, поведя меня в сторону тренировочной комнаты. Вручив мне один из своих мечей, Сигура принялась поправлять мою стойку и учить правильному расположению рук на рукояти меча. Я же внимательно впитывал ее наставления, и вскоре мы перешли к 8 основополагающим атакам. К концу занятия я смог более-менее чисто их повторить, заслужив от девушки похвалу. «Молодец, а теперь нападай», — вымолвила она, достав из-за спины свой клинок. «А не рано ли переходить к спаррингу?» «Вовсе нет, тебе необходимо прочувствовать ритм боя. Только так можно преобразовать знания в навыки», — как могла, объяснила Сигуры. «КХМ, хорошо», — согласился я, крепче обхватив эфес. Выставив меч перед собой, как и учила девушка, я сделал первый выпад, целясь в плечо соперницы. Естественно, моя атака была без труда принята на скользящий блок, из-за чего мое равновесие нарушилось. Незначительно, но этого было достаточно, чтобы Сигуры, заметив мою оплошность, обозначила удар в открывшийся живот. «Убит», — произнесла она невозмутимым тоном. «Всегда держи в уме, что противник может отбить или увернуться от твоей атаки. Действуй так, будто это уже произошло, но не теряя намерения поразить его тело». «Понял», — кивнул я, запоминая ее наставление. «И не души клинок», — поспешила добавить она возмущенным тоном, словно я не проявил подобающего уважения к оружию. «Хватка должна быть легкая, иначе теряется подвижность кистей», — постаралась девушка подобрать правильное определение. «ХМ, но разве тогда не повысится шанс того, что меч попросту выбьют из рук?» «Обрати внимание на расположение своих рук», — отрицательно покачала головой Сигуры. «При правильном хвате потерять оружие очень трудно». Направив взгляд на руки, я убедился в правдивости ее слов. Моя правая ладонь лежала на верхней поверхности эфеса, тогда как левая на нижней, надежно фиксируя рукоять во всех плоскостях. Да, глупость сморозил. Теперь мне трудно представить способ, с помощью которого можно было бы лишить меня оружия. Мне даже стало интересно, возможно ли это в принципе при двуручном хвате. Не сдержав любопытства, я озвучил свой вопрос. «Ни один нормальный мечник не станет таким заниматься. Но если твой противник специализируется на безоружном боевом искусстве, то это возможно», — поведала девушка. «Напады, я покажу наиболее простой способ это сделать», — призывающе махнула она рукой. «Сделав шаг вперед, совершаю замах». Но когда мой поднятый над головой меч начал опускаться, Сигура совершила практически незаметный для глаз рывок, оказавшись в считанных сантиметрах от меня, и ударила ладонью по нижней части рукояти. Катана выскользнула из моих ладоней, улетев в другую часть комнаты. Удар был достаточно сильным, чтобы заставить острие меча воткнуться в деревянную панель. Рука девушки юркнула под кимоно и вытащила из-под щелка куной, который был тут же приставлен к моей шее. Лицо оппонентки замерло в опасной близости от моего. Я ощущал на своей шее ее горячее дыхание, одновременно с этим смотря в завораживающие глаза с чуть вытянутым зрачком. «Убит», — прошептала она. «Да, сражен на повал», — подтвердил я, вот только имел в виду не какой-то там куной, а внеземную внешность свой наставницы. «У тебя странный взгляд», — все же смогла она заметить восхищение, с которым я на нее смотрю. «Да задумался о твоем самом опасном оружии в арсенале». «Мой меч», — гордо ответила Сигуре, поднеся клинок ближе к моему лицу, словно хотела, чтобы я оценил всю степень его великолепия. «Сначала я тоже так подумал, но вот сейчас понял, что ошибался. Твой сильнейшее оружие, красота», — не смог я удержаться от комплимента, пусть и банального. «Я красивая», — несколько секунд ушло у Сигуры, чтобы понять, о чем я говорю. «Разве могут быть сомнения?» — весело хмыкнул я. «Тебе даже не нужно холодное оружие, чтобы одерживать победу над мужскими сердцами». «Спасибо», — мне редко говорят такие слова. Щечки девушки окрасил легкий румянец. «Чаще называют монстром или дьяволом». «Кики-кун, останешься у нас на ужин?» — прервала наш диалог вошедшая в комнату Миу. «Ну, я не против», — дал я свое согласие, рассчитывая провести чуть больше времени с Сигурой. «Хорошо», — обрадовалась блондинка. «Тогда пойдем, все уже готово». Последовав за Миу, я обратил внимание, что Сигура не пошла вместе с нами. «Может, хочет переодеться?» «Присаживайся, скоро и остальные придут», — усадила меня за пустующий стол Миу, начав расставлять блюда. «Ну вот, готово», — сказала она, справившись с сервировкой. «Киничи тоже остался?» — поинтересовался я, желая узнать, удостоился ли он аналогично предложения. «Да, сейчас как раз должна подходить к концу его тренировка с Апачием», — посмотрела она на настенные часы. «Надеюсь, он там не помер. Я-то более-менее спокоен за себя, будучи уверенным, что всегда смогу вложить несколько кайнов и вернуться чуть ли не с того света. А вот парень такой возможности лишен. Хотя, в случае с Апачием даже я не был столь уж уверен. Тот может и одним ударом убить. Не успею даже системное меню открыть. Ладно, пока остальные не пришли, я отнесу Сигуры-сан ее порцию», — сказала Миуи, взяв поднос, начала ставить на него тарелки с едой и кружку с чаем. «А?» — пришел я в недоумение. «Разве она не придет? Она предпочитает кушать в одиночестве. Я много раз пыталась усадить ее с нами, но безуспешно», — пояснила девушка. «Хаэм, позволь я отнесу», — мягко перехватываю заполненный поднос. «Да не стоит», — замялась она для вида. «Хочу хоть чем-то тебе помочь. Школа, тренировки и дела по дому, должно быть, сильно тебя утомляют», — настаиваю на своем. «Не то чтобы мне в действительности не было жаль нагруженную по самое не балуй девушку, но сказать, что это главная причина моих действий, значит нагло соврать». «Ха, хорошо, спасибо», — зарделась она от моих слов. «Неудобно просить, но можешь ли ты и для меня еды собрать?» — спросил, неловко почесывая щеку. «По правде говоря, у меня осталось к Сигуре несколько вопросов по поводу показанных ею сегодня приемов». Улыбка Миу в тот же момент исчезла, а лицо приняло расстроенное выражение. «Конечно», — натянуто улыбнулась она. «Ты знаешь, где ее комната?» «Нет, как выйдешь, поверни налево, пройди до...» — принялась она объяснять мне дорогу. «Ага, запомнил. Только обязательно постучи и дождись, когда она даст разрешение войти», — напутственно вымолвила Миу потухшим голосом. «Конечно, я же воспитанный человек», — отвечаю, сам не веря в свои слова. «Ага, воспитанный, как же. Дело не в этом. Вся комната Сигуры-сан заполнена смертельными ловушками, поэтому никто туда не суется без ее на то разрешения». «Э, понял», — взволнованно сглатываю слюну, представляя, что бы со мной было, не услышь я этого предупреждения. С меня бы сталось вломиться, не дождавшись ответа. Прежде чем взять в обе руки подносы, я залез в карман висевшей рядом куртки и переложил из него купленную сегодня вещицу в карман штанов. И только после этого направился к месту обитания Сигуры с подносами наперевес. «Тук-тук, Сигуры, я принес тебе еду», — крикнул я, предварительно постучавшись. За дверью послышались шорохи, свидетельствующие о том, что меня услышали. Открыли мне только через минуту. Видимо, это время ушло на деактивацию ловушек. «Спасибо», — поблагодарила меня девушка, на теле которой вместо одежды располагалось одно лишь полотенце, едва прикрывающее ее выдающееся достоинство, а влажные волосы служили еще одним доказательством того, что Сигура совсем недавно приняла душ. «Не против, если я поужинаю вместе с тобой?» – задал я главный вопрос, прежде чем ее руки дотянулись до подноса с едой. Ох, кто бы знал, как тяжело было не пялиться на ее прелести. Фантазия так и норовила дорисовать то, что располагалось под этим треклятым полотенцем, а молчание тем временем затягивалось, перерастая в неловкую тишину. Собеседница не спешила отвечать, сверля меня задумчивым взглядом, чуть нахмурив свои зигзагообразные бровки. «Прости, видимо, моя наглая просьба слишком тебя ошеломила. Если тебе противна моя компания, то так и скажи, я не обижусь, не собирался я слишком уж навязываться. Почему ты хочешь ужинать вместе со мной?» «Наконец», — заговорила она, — «хочу провести с тобой побольше времени», — честно ответил я, не особо скрывая свои намерения. «К тому же без тебя и Тачумару мне было бы скучно. Проходи», — пропустила меня Сигуры, — «только не наступай на эти места», — ее пальчик указал на несколько мест, в одно из которых я бы обязательно вступил, если бы не своевременное предупреждение. «Хорошо, а что будет, если на них наступить?» Не смог сдержать своего интереса. «Оттуда выскочит острые колья, станешь мертвым, совсем мертвым. Опасная женщина. Садись, подожди здесь, мне нужно одеться», — произнесла она, прежде чем удалиться в другую комнату. Я же поставил подносы на небольшой столик, к которому меня и пригласили, и сел на пол. Вернулась Сигура минуты две спустя. В этот раз она была одета не в привычное мне розовое кимоно, а в черную футболку и такого же цвета обтягивающие шортики. Сюда стоило идти хотя бы ради того, чтобы увидеть ее в новом образе. Судя по всему, это что-то вроде домашней одежды или даже пижамы. Следом за своей хозяйкой прибежал и мышонок, удивленно на меня уставившийся. «Привет, ты не против, если я с вами покушаю?» — поинтересовался я мнением зверька. «Пи-пи-пи», — пропищал он что-то на мышином, отрицательно покачав головой. «Он говорит, что вовсе не против», — выступила в качестве переводчика девушка. «Я, кстати, не пустыми руками. Вот, это тебе», — протягиваю Тачумару упаковку сладких палочек со вкусом абрикосов, купленных ранее в зоомагазине. Мышонок засеменил лапками в мою сторону, забрался ко мне на колено и взял протянутую упаковку с лакомством, начав удивленно обнюхивать незнакомую ему пищу. Решив помочь, я вскрыл пакетик и вытащил наружу одну из палочек, после чего передал ее в цепкие лапки грызуна. Тот медленно приблизил к ней мордочку и осторожно откусил. «Пи-пи-пи», — раздались восторженные писки, смысл которых я в общих чертах понимал и без перевода. Недолго думая, Тачумару отложил вкусняшку и, обняв мой палец, благодарно потерся об него своей мордочкой. «Пи-пи-пи», — затараторил малыш, заглядывая своими глазками в мои. «Он говорит спасибо. Это самое вкусное из всего, что он когда-либо пробовал. И он счастлив, что у него есть такой друг», — вновь взяла на себя перевод Сигуры. «Я тоже рад такому другу», — умиленно отвечаю, поглаживая Тачумару по его маленькой головке. «Вот уж не думал, что так растрогаюсь от слов мышонка. Подлые ниндзя, зачем вы режете лук?» «Спасибо», — неожиданно Сигура положила свою руку на мою и выразила благодарность. И это была отнюдь не дежурная фраза. Нет, я чувствовал, как рада она была за своего маленького друга и с какой признательностью смотрела на меня. Воистину, путь к сердцу женщины лежит через желудок ее питомца. Больше глав на Бусти. https://bastitonilindil. Глава 15. «Сигуры-сан, как я и сказал в начале, мне хотелось бы получше тебя узнать», — произнес я, когда с едой было покончено, и мы перешли к распитию чая. «Не против, если я задам тебе несколько вопросов? Ты, в свою очередь, также можешь спрашивать меня о чем угодно», — предпринял попытку вытянуть из молчаливой девушки толику информации. «Я не против», — благосклонно кивнула она. «Тогда чем ты интересуешься? Что нравится, а что не нравится?» «Люблю резать, колоть, разрубать и играть с Тачумару», — ответила девушка, заставив меня подавиться чаем. «Ну да, а чего я еще ожидал? Что она признается в любви к бриллиантам и шопингу». А между тем Сигура продолжила ломать мой шаблон. «Не люблю треугольные линейки и извращенцев». Аж сердце ёкнуло. «Спокойно, Кики, это она не про тебя, а про Макинсия. Ты то не какой-то там извращенец. Хотя, думается мне, что узная китайца о всех моих подвигах на любовном фронте, он бы в тот же миг преклонил колени и напросился в ученики. Хм, ну, допустим, с извращенцами понятно, а что не так с треугольными линейками? Поинтересовался я, чутко успокоившись. Они выглядят как оружие, но это не оружие, печально поведала она. Ломаются, понял я глубинную суть проблемы. Ага, скажи, а завтра вечером ты свободна? Решил я ковать железо, пока горячо. Да, кивнула девушка, кинув на меня заинтересованный взгляд. Хочу сводить тебя в одно место, тебе оно понравится. Решаю организовать эдакое свидание. Вот только если обычных девушек устроит поход в ресторан или кино, то с Сигурой нужен иной подход. Когда я давал объявление о массаже, то мне на глаза попалась реклама одного любопытного места. Тогда я не обратил на него внимания, но сейчас, когда собеседница поведала о своих увлечениях, я понял, оно идеально подойдет для первого свидания. Я не против, не стал отказываться Сигуры. Только не забудь взять с собой меч, он всегда со мной, напомнила девушка с нотками возмущения в голосе. Мол, как вообще можно подумать, что она забудет о таком? Сразу вспоминается анекдот. Давай встретимся, поужинаем. Но я тебя не знаю. Я тебя тоже не знаю, для меня это тоже риск, поэтому я возьму нож. Ты тоже возьми. Следующие 5 минут мы провели в тишине, допивая каждый свой чай. После чего я, не став более докучать девушке, поблагодарил ее за совместный ужин и удалился, внимательно следя за тем, чтобы не вступить в какую-нибудь ловушку. Вернувшись домой, принял душ и развалился на кровати, обдумывая прошедший день. Хоть я никуда и не тороплюсь, но меня волновала скорость моего обучения приемам, которые пытались вложить в меня мастера. На то, чтобы освоить ту или иную технику, у меня в среднем уходило 20-30 минут. И под освоить я подразумеваю не мастерски ее применять, а просто начать понимать основные принципы. И это, в общем-то, основополагающий этап. В дальнейшем идет примитивное забивание приема в мышечную память. И как ни посмотри, но мои темпы освоения боевых искусств быстрыми не назовешь. В этом я уже успел сегодня убедиться. По оговоркам Акисами я понял, что мой талант к боевым искусствам хоть и выше, чем у Киничи, но все равно не выходит за рамки средненького. Такое положение дел самую малость било по моей самооценке. Трудно смириться с тем, что ты, мягко говоря, посредственность. К счастью, у меня имеется идея, как это изменить, повысив скорость освоения навыков. Хоть я и дал зарок не вкладывать кайны в телосложение без острой на то необходимости. Однако есть и другая, даже более важная в текущей ситуации характеристика, повышение которой возведет мой талант на качественно иной уровень. Мысленно пожелав открыть меню характеристик, пробегаюсь взглядом по заветным циферкам. Удача – 45, интеллект – 22, привлекательность – 16, телосложение, 22, ки, 12, а теперь, баланс, 32 кайна, обмен валюты, желаете увеличить значение характеристики, да нет, выбираю да, вкладывая 10 кайнов в параметр интеллекта, удача, 45, интеллект, 22, 32, привлекательность, 16, телосложение, 22, ки, 12, стоило подтвердить свой выбор, как по голове будто ударили молотком. Только вместо боли я почувствовал легкое головокружение и звон в ушах. Пару секунд спустя неприятные ощущения исчезли, и я посмотрел на мир совсем другими глазами. Не скажу, что резко поумнел, но мыслить стало гораздо проще. Словно с разума сдернули пелену, мешавшую мне видеть полную картину мира. Даже тело стало охотнее отвечать на команды мозга. А учитывая тот факт, что реакция также должна была скакануть на иной уровень, то идея потратить системные очки на интеллект себя оправдала. Не знаю, связано ли это с увеличением интеллекта, но мне в голову пришла довольно интересная мысль. Окромя Маккинсия, больше никто не откликнулся на мое объявление. И сейчас я начал понимать причину. Цена, она слишком велика для низкого и среднего класса, и в то же время низкая для высокого, который получает удовлетворение исключительно от элитных товаров и услуг, тем самым доказывая себе и другим свою принадлежность к высшему обществу, способному сорить деньгами направо и налево. Конечно, пока что это лишь гипотеза, родившаяся в моем воспаленном воображении, однако почему бы и не проверить предположение на практике. Открыв страницу с объявлением, начинаю его редактировать, повысив цену до 200 тысяч йен и правя текст таким образом, чтобы у потенциального клиента складывалось ощущение, что мои услуги по карману только лишь избранным. И вообще, беднякам здесь ловить нечего. Выключив компьютер, удовлетворенно завалился на подушку. Как показал следующий день, поднять интеллект было по-настоящему стоящей идеей. Время освоения приемов сократилось до 50 минут, в зависимости от их сложности. Мастера, если и заметили странность, то не показали своего удивления. В любом случае всегда можно сослаться на то, что я только начал втягиваться. Слишком уж мало времени прошло с начала настоящего обучения, чтобы такие изменения бросались в глаза. Последней на сегодня была тренировка с Сигурой, после которой мы переоделись и отправились на «пусть будет свидание». Глаза Маккенсия, который видел наш уход, готовы были вывалиться из орбит. Что и говорить, если даже фотоаппарат вывалился из его резко ослабевших рук. Больше глав у меня на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 16. Чтобы добраться до места, в которое я решил повести Сигуры, пришлось 30 минут проехать на поезде, конечная точка маршрута которого располагалась в пригороде. А именно туда нам и нужно было попасть. Мда, а ведь все это время я держал Сигуры в неведении относительно того, куда мы направляемся. Обычная девушка уже давно забеспокоилась бы, посчитав, что я маньяк, который завез ее в глушь, чтобы сделать с ней что-то не очень хорошее. А Сигуры было, в общем-то, все равно. Она с интересом рассматривала окружающие пейзажи, вертя головой по сторонам. Оно и понятно, ей-то чего бояться, учитывая разрыв в наших силах, тут скорее мне стоит беспокоиться. Вскоре мы дошли до небольшого деревянного домика, за которым виднелась прилегающая к нему обширная территория с редким частоколом деревьев. «Приветствую, друзья», — встретил нас мужчина среднего возраста в заляпанной маслом футболке. «Рад видеть вас на своем ранчо», — доброжелательно произнес он. Поздоровавшись с хозяином, сразу же передаю ему оплату. «Ага, на 2 часа, значит», — подытожил он, пересчитав банкноты. «А сумма за такое удовольствие вышла отнюдь не маленькой. Будете арендовать оружие или вы со своим?» «Со своим», — сказал я, бросив взгляд на меч за спиной девушки. «Хорошо, что та по моей просьбе поместила его в тканевый чехол, иначе нас точно задержала бы полиция». «Ага, значит, вам в зону номер 3. Напитки заказывать будете? У вас и такое есть?» В очередной раз удивился я японскому сервису. «Ну, у нас есть торговый автомат», — неловко почесал затылок мужчина. «Но если надобно горячий чай или кофе, это тоже можно организовать. Сигуры». Поинтересовался я мнением девушки. Та в ответ лишь пожала плечами, дав понять, что ей все равно. «Тогда сделайте нам чаю», — решил я за нас обоих. «Отлично. Пойдемте, напитки я принесу вам минут через 5», — открыв калитку, хозяин повел нас внутрь. Спустя несколько минут мы добрались до той самой зоны номер 3. Здесь располагались разнообразные макивары в виде скрученных циновок, вкопанных в землю стволов бамбука, соломенных матов, медных пластин и пеньковых канатов. Стояло тут и просто несколько манекенов. В общем, все, что нужно мечнику, желающему проверить свои навыки на неподвижных целях. «Ну как тебе?» — спросил я у Сигуры, когда предприимчивый бизнесмен покинул нас. «Когда ты рассказал о своих увлечениях, то я подумал, что обязан привести тебя сюда». «Великолепно», — завороженно оглядывала она вкопанные тут и там макивары. «Это все можно разрезать?» «Ага, ну, наверное, кроме деревьев», — поспешил я добавить. «С девушки станется превратить окружающий нас лес в равнину». «Мне здесь нравится, спасибо», — поблагодарила она, расчехляя свой клинок. В итоге домой нам пришлось уехать уже через 30 минут. Этого времени девушке хватило, чтобы превратить абсолютно все мишени в тонко нарезанные ломтики. К счастью, мне тоже не пришлось скучать. Увидев, что я стою без дела, просто наблюдая за изящными движениями спутницы, Сигура смущенно протянула мне несколько кунаев, которые она вытащила из-под чулок, и один танта, хранившийся у нее в декольте. Вернувшийся хозяин был крайне удивлен, увидев, что от висевшего каната осталось ровным счетом ничего. Я прямо-таки слышал шевеление его извилин, когда он пытался понять, куда делся канат, закрепленный на ветке в 5 метрах от земли. И, наверное, подумал, что мы специально для этого дела забирались на дерево. На самом же деле, Сигуры хватило ровно одного прыжка, чтобы допрыгнуть до той самой ветки. На обратной дороге мы вышли на несколько станций раньше и зашли в крупный зоомагазин, где глаза разбежались уже у Тачумару. Купив мышонку все, что поместилось в его загребущих лапках, а также в руках Сигуры, мы, нагруженные вкусняшками для грызунов, пешком направились в сторону Дадзё. «Надеюсь, тебе понравилось?» — спросил я, стоя у ворот Рёдзенпаку. «Да очень, пи-пи-пи-у». А вот Тачумару не был так немногословен и безумолку трещал что-то на мышином, а поняв, что я не очень-то понимаю смысл его слов, просто перепрыгнул с плеча Сигуры на мое и обхватил лапками меня за шею. «Пи-пи-у», пропищал он что-то, но уже в сторону девушки, но, увидев, что та не торопится выполнять его просьбу, снова требовательно запищал. «Ладно», сдалась она под напором своего питомца и, приблизившись, заключила меня в объятия. Тачумару сказал, что я тоже должна тебя обнять, чтобы выразить свою благодарность, застенчиво объяснила она свои действия, обжигая своим дыханием мою шею. «Водает, решено, если вдруг я встречу симпатичную мышку, то непременно сведу ее со своим новым лучшим другом». Хотя на фоне питомца Сигуры любой другой грызун покажется, мягко говоря, слабоумным. Но ведь женскому полу и не обязательно блистать интеллектом, дабы пользоваться популярностью у мужчин. Может, и в его случае это правило окажется верным. Эх, а ведь я даже не знаю, нравлюсь ли я Сигуре или все мои усилия никогда не возымеют результата. Как правило, девушки сами вешаются мне на шею. Здесь же, очевидно, иная ситуация, и путь к сердцу мечницы, даже с посильной помощью Тачумару, мне предстоит долгий. Домой вернулся я затемно и был встречен мамой с Мидзухой, жаждущих моего внимания. Да я и сам был не против сбросить накопившееся, после обнимашек с Сигуры, напряжение, а потому тут же схватил дам в охапку и повел в спальню. Тем более, что из-за совместной поездки с Коми в Киото, которая состоится уже завтра, мы не увидимся как минимум пару дней. Школьная экскурсия намечена аж на послезавтра, но я решил минимизировать риск пересечься с одноклассниками, выехав на день раньше. Завтра так-то пятница, но из-за праздников уроки в этот день отменены, а значит, нам не будет засчитан прогул. Не то чтобы меня парили такие мелочи, однако Коми довольно-таки сильно печется о своей посещаемости. По-хорошему, маму с сестрой тоже стоило бы взять с собой, как, собственно, и Саюки, но такие вещи нужно было обговаривать изначально. И раз я пообещал, что поедим только мы вдвоем, то так тому и быть. С одной стороны, вряд ли Коми будет против неожиданному изменению планов. С другой же, она может почувствовать себя скованно в компании незнакомцев. А мама с Саюки именно незнакомцами для нее и являются. Хотя самая главная причина все же в том, что будет трудно продвинуть наши с Коми отношения на следующий уровень в присутствии остальных моих девушек, которые непременно захотят заполучить часть моего внимания. Да и не чувствую я, что морально готов познакомить всех между собой. Если в сестре я уверен на все 100%, то вот реакцию мамы предсказать не берусь. На словах она, конечно, не против, но особого энтузиазма от понимания, что у меня есть кто-то, кроме нее с Мидзухой, тоже не чувствуется. Больше глав на Бусти. https://bastytonylindil. Глава 17. Эх, будь я помоложе, то тоже была бы не против отправиться в путешествие в компании симпатичного парня, мечтательно прикрыла глаза мама Коми, положив руки на свои покрасневшие щеки. Вот только присутствия гипотетической тещи мне не хватало, пусть и достаточно симпатичной, что лишь усложняет ситуацию. Недовольный взгляд Коми на свою мать дал ясно понять, что она тоже не в восторге от подобной идеи. «Ладно, ты уж присматривай за моей дочуркой», — вышла из своих грез женщина. «Не беспокойтесь, верну в целости и сохранности», — ответил я да нельзя шаблонной фразой. Аж приторно на зубах стало. «Ну, о кое-какой целостности слишком уж сильно печься не стоит, если ты понимаешь, о чем я». «Но только по обоюдному согласию», — назидательно произнесла она. «К сожалению, понял». А вот Коми недоуменно хлопала глазами, показывая свою неискушенность в данного рода вопросах. Это не говорит о том, что она глупа. Напротив, девушка обладала незаурядным интеллектом, держась в первой тройке по успеваемости, просто не имела достаточного опыта общения со сверстниками. Точнее, не имела его вовсе. «Я вас понял», — выдавил я, не желая развивать эту тему. «Нет, я, конечно, понимаю, что женщина беспокоится о судьбе собственной дочери, коммуникабельность которой едва ли поможет той найти себе не то что мужа, а хотя бы парня. Но то, с какой прямотой она дает полнейший карт-бланш на поползновение в сторону ее дочурки, вызывает оторок даже у меня. Не стоит так официально, зови меня просто мама», — показала она в очередной раз степень своего бесстыдства. Полнейший антипод дочери. Хорошо, мама, господи, женщина, завязывай уже. Вот и славно. Хорошенько оттянитесь там. Наскоро попрощавшись с матерью Коми, мы направились на станцию. У девушки за плечами находился достаточно объемный рюкзак со сменной одеждой и прочими необходимыми в поездке вещами, как, впрочем, и у меня. Тебе не тяжело? Если хочешь, то могу понести, поинтересовался я у одноклассницы, только сейчас поняв, что от нее приятно пахло духами, чего в прошлый раз я за ней точно не замечал. Отрицательно покачала она головой. Шоука, ты не против, если в первый же день мы посетим самые популярные места Киото, а во второй уже пройдемся по менее известным? Завожу разговор, дабы скоротать время. На самом же деле, я неспроста выбрал именно такой порядок. Так, в субботу мы уменьшим вероятность пересечься с одноклассниками, экскурсия которых, как пить дать, начнется с посещения наиболее попсовых мест. Я не против, ответила она с помощью блокнота, едва заметно смутившись от обращения по имени. Высокоскоростной поезд, которыми так славится эта страна, домчал нас до Киото чуть больше, чем за 2 часа. Первым делом мы отправились в гостиницу, дабы сгрузить в номера наши вещи, а после сразу же отправились в восточную часть города. Нашей целью был серебряный павильон и находящийся в получасе ходьбы от него золотой павильон. Коми, завороженная красотой ухоженных садов, с интересом рассматривала местные достопримечательности. Я же получал больше удовольствия от наблюдения за счастливым лицом девушки. Следующим пунктом нашего путешествия стало святилище Фусими Инари. Данный храм, посвященный богине Инари, смог впечатлить даже меня. Он располагался на горе, а дорожка, ведущая к нему, была усеяна ярко-красными ториями. И как вишенка на торте, с вершины горы открывался прекрасный вид на окрестности Киото. Сразу вспоминается занятный факт. Когда американцы собирались бомбить Японию, предполагалось, что Киото, как главный центр промышленности страны, станет главной целью бомбардировки. Но город избежал страшной участи благодаря сентиментальности военного министра США Генри Стимсона, который в юности провел здесь свой медовый месяц. Не пожелав портить светлые воспоминания молодости, Стимсон, не колеблясь, вычеркнул Киото из списка намеченных целей. Последним на сегодня из-за резко испортившейся погоды стало посещение расположенного недалеко от нашей гостиницы буддийского храма Киэмидзудера, славящегося тем, что при его строительстве не было использовано ни единого гвоздя. Обойдя весь храмовый комплекс и полюбовавшись на водопад, от которого, собственно, и произошло название данного образчика японской деревянной архитектуры, мы поспешили вернуться в наши номера. Сгустившиеся тучи недвузначно намекали, что готовы вот-вот разразиться дождем. Так оно и вышло. Ливень застал нас, когда до отеля оставалось 100-200 метров. В итоге к номерам мы подошли с насквозь мокрой одеждой. «Думаю, нужно принять теплый душ, чтобы не заболеть», — сказал я, стараясь не пялиться на просвечивающийся сквозь влажное платье бюстгальтер девушки. «Ага», — подтвердила Коми. «К сожалению, надолго отвести взгляд от груди девушки у меня не вышло, а потому я был быстро пойман с поличным». Коми с залившими ушами быстро скрестила руки на груди и, пробормотав что-то невразумительное, юркнула в свой номер. Не став долго стоять возле двери, последовал примеру спутницы, сразу же направившись в сторону ванной, по пути скидывая неприятно прилипавшую к телу одежду. Отодвинув занавеску, я посмотрел на то, что происходит на улице. Двойной стеклопакет надежно защищал от непогоды, а вот снаружи бушевал настоящий ливень. Плотная стена дождя не позволяла разглядеть даже соседнего здания. Капли звонко били по поверхности подоконника под аккомпанемент залпов раскатистого грома. Грохот стоял такой, что становилось нетрудно понять, почему предки причисляли плохие погодные условия к воле рассерженных богов. Создавалось ощущение, что кто-то могущественный решил показать смертным всю глубину своего гнева. Из состояния созерцания меня вырвал внезапный стук в дверь. Запахнув предоставленный отелем халат, я отправился посмотреть на личность незваного визитера, а по ту сторону двери меня ожидала бледная Коми. «Шоука, что-то случилось?» – спросил я, удивленно склонив голову на бок. «Можно я побуду у тебя немного?» – показала она мне блокнот с заранее заготовленной фразой. Судя по тому, что ее длинные волосы были все еще влажные, девушка пришла ко мне сразу после принятия душа, ну или теплой ванны. «Конечно, Пропускаю девушку внутрь. Заскучала? Да-да, не очень-то правдоподобно соврала она. Но новый раскат грома расставил все по своим местам. Девушка, испуганно вскрикнув, прыгнула ко мне в объятия. «Боишься грома?» – полюбопытствовал я, поглаживая Коми по голове. «Я», – замялась собеседница, видимо, посчитав постыдным признание в подобном страхе. «Не беспокойся, я не собираюсь смеяться или издеваться над тобой», – поспешил заверить я ее. «Да мне страшно», – вымолвила она дрожащим голоском и посмотрела мне в глаза, видимо, боясь, что я не сдержу слова и начну над ней насмехаться. Взяв Коми за руку, усаживаю ее на диван и укрываю пледом, после чего сажусь рядом и приобнимаю за плечи. А та, обхватив руками колени, прижалась ко мне, словно охваченный испугом котенок. Странно, но очень мило. Прости, я Энна, особо яркая вспышка молнии и последовавший за ней рокот помешал Шоука завершить фразу, заставив ее спрятать голову под пледом. Но я примерно догадываюсь, что она хотела сказать. «Не переживай, я не против просидеть с тобой вот так хоть весь вечер», прошептал я мягким тоном, прижав голову девушки к своей груди. Спа-ха! И снова ей не суждено было договорить. Следующие несколько часов я провел, поглаживая льнувшую ко мне девушку по волосам, в редкие моменты затишья перекидываясь с ней односложными фразами. Но чем ближе была ночь, тем яснее становилось, что дождь и сопутствующие ему молнии с громом не собирались просто так прекращаться. Пришлось укладывать вяло отнекивающуюся Шоука на кровать, а самому ложиться рядом. Эх, на какие только трудности не пойдешь ради женщин. Благо регулярно забиравшаяся ко мне в постель Мидзуха натренировала мою выдержку, и мне было проще сдерживать низменные порывы. Больше глав на бусте. Https басты Тони Линдил. Глава 18. МХА, сладко потянулась Коми, из-за чего ее футболка задралась, открывая вид на плоский животик. «Доброе утро», — сказал я проснувшейся девушке. Последние 5 минут я провел, любуясь спящим личиком одноклассницы, что была вынуждена провести ночь в моей кровати. К счастью, тучи рассеялись, а значит, мы успеем посетить сегодня еще несколько достопримечательностей. «Кия!» — вскрикнула Шоука, видимо забыв, что находится не в своей постели. Девушка испуганно подпрыгнула, но запуталась в одеяле и свалилась на пол. Высота была небольшой, а потому я даже не стал дергаться, зная, что едва ли она могла сильно удариться. Пару секунд спустя Шоука уже настороженно выглядывала из-за края кровати, а увидев мою улыбку, смущенно спряталась обратно. Вспомнила, усмехнулся я при виде развернувшегося представления. «Агапе, прости, я доставила тебя неудобства», пробормотала она, не спеша вновь показываться мне на глаза. «Ничуть, без тебя мне было бы холодно», опроверг я ее заявление, ничуть не покривив душой. Ночь выдалась холодная из-за моросившего за окном дождя, а Шоука, продолжавшая жаться ко мне даже во сне, послужила в качестве хорошей такой грелки, щедро делясь со мной своим теплом. «Ух», булькнула сгоравшая от стыда девушка. «Ладно, ты пока умывайся, а я спущусь вниз, куплю нам кофе и чего-нибудь вкусненького», решил я ретироваться из комнаты, дав Коми время собраться, как физически, так и морально. Так как я встал на полчаса раньше спутницы, то, естественно, успел привести себя в порядок и переодеться, а потом, не зная, чем еще заняться, не устоял перед искушением и прилег обратно, чтобы вдоволь наглядеться на все еще дремавшую Коми. На первом этаже отеля, куда я и направился, находилась столовая и несколько вендинговых автоматов с напитками и едой. Столовая, как оказалось, пока еще не начала свою работу, а вот автоматы работали 24/7, без выходных и отпусков. Проторчав возле них не меньше 10 минут, привередливо рассматривая имеющийся в наличии ассортимент, я, наконец, сделал свой выбор, остановившись на паре сэндвичей с ветчиной, заодно прикупив и 2 пачки шоколадных круассанов. Ну и про кофе, естественно, не забыл, отправившись к отведенному для приготовления сего напитка автомату. Про предпочтение Шоука я спросить совсем забыл, а потому долго гадал, что же ей взять. В итоге остановился на капучино. Пожалев, что у меня всего 2 руки, я взял в охапку все накупленное и медленно побрел в сторону номера, молясь системе, чтобы не разлить напитки по пути. То ли молитвы сработали, то ли я просто достаточно удачлив, но мне удалось донести все до двери в целости и сохранности. Ключевая фраза «до двери». Так как мои руки были заняты, повернуть ручку двери не представлялось возможным. Пришлось стучать по двери носком ботинка. «Коми, это я, открой, пожалуйста», — крикнул я не слишком громко, опасаясь потревожить сон соседей. «Минутку», — раздался мелодичный голос девушки с той стороны. «Ох, Коми, можно быстрее, пожалуйста, иначе мы рискуем остаться без кофе», — поторопил я ее. Напитки уже не просто казались горячими, а натурально жгли кожу рук. За 2 минуты, что мне понадобилось, чтобы дойти до номера, бумажные стаканчики под влиянием содержащейся в них жидкости здорово нагрелись. Так еще и сэндвичи норовили в любой момент выпасть. «Оно», — взволнованно вымолвила Шоука. Послышался торопливый топот ног, прерываемый шуршанием одежды, и секунд через 10 меня впустили внутрь. Забежав в комнату, я поспешил к небольшому столику и водрузил на него свой груз, и сразу же принялся дуть на руки, а поняв, что это не очень-то и помогает, побежал в ванную, дабы поместить их под холодную воду. Я так торопился, что даже не заметил, где сейчас находится Коми, а потому, когда ворвался в ванную, был прилично так удивлен, увидев перед собой одетую в одно лишь нижнее белье девушку, по телу которой соблазнительно стекали капельки воды. Ее руки, держащие полотенце, которым она вытирала голову, застыли, а глаза наполнились паникой. Ее рот открывался и закрывался, но из него так и не вырвалось ни единого звука. «Извини», — произнес я как можно более спокойным тоном. Я немного обжег руки и так торопился их охладить, что совершенно позабыл о том, что ванная занята. А ведь точно, когда девушка открыла мне дверь, я заметил лишь ее руку, после чего в спешке помчался к столу. Видимо, впустив меня, она тут же забежала в ванную, так как была не одета. В любом случае, извинившись, я развернулся и покинул комнату, подспудно успев оценить внешние данные Шоука. А фигурка у нее оказалась что надо. Не то чтобы я в этом сомневался, однако под одеждой ее грудь выглядела куда как меньше. Когда верхние конечности напомнили мне, что они все еще болят, дверь санузла отворилась. «Это руки Н нужно под воду», — робко сказала Коми, выглянув из-за косяка. На этот раз она была одета, а о произошедшем недавно инциденте свидетельствовало разве что свекольного цвета лицо девушки. «Спасибо», — искренне поблагодарил я ее, направившись к раковине. Открыв холодную воду, подставил под нее ладони и зажмурился от удовольствия. Вода быстро смыла все неприятные ощущения, взамен даруя чувство блаженства. «Легче?» — спросила меня Шоука обеспокоенным голосом. «Намного?» — кивнул я. «Извини, что из-за меня тебе пришлось поторопиться». Отрицательно завертела она головой в ответ. «Мне нужно было пойти с тобой и помочь», — грустно сказала Коми, практически не заикаясь. «Брось, я же сам вызвался», — не согласился я с ее интерпретацией ситуации. «Но от меня ведь одни проблемы. Я постоянно докучаю тебе, что вчера, что сегодня, да и вообще вся эта поездка. Из-за меня ты не поехал вместе с классом и, наверное, уже жалеешь, что начал дружить с такой, как я», — изрекла она, роняя слезы. Да уж, отсутствие друзей на протяжении всей ее жизни плохо сказалось на самооценке девушки. «Знаешь, не буду лукавить, дружба с тобой — это не совсем то, чего я хочу», — отвечаю, стирая пальцем дорожки слез с ее щек. Стоило прозвучать этим словам, как Коми, вздрогнув, совсем поникла. «Но не потому, что ты какая-то не такая, а потому, что есть желание посильнее, нежели простая дружба». Приподняв голову Коми за подбородок, нежно целую ее в приоткрывшиеся от удивления губы. Ожидаемого сопротивления не последовало, а потому я смело углубляю поцелуй, приобняв девушку за талию. «Имхаа!» — чувственно простонала она, прикрыв глаза. С трудом отстранившись от вошедшей во вкус девушки, произношу то, что следовало бы сказать прежде, чем лезть целоваться. Хотя, боюсь, без наглядной демонстрации мне бы попросту не поверили. «Шоука, думаю, я смог донести чувства, которые испытываю по отношению к тебе. И мне бы хотелось, чтобы ты стала моей девушкой, но если ты согласишься, то я не хочу, чтобы это было только из-за страха потерять мою дружбу. Я буду твоим другом вне зависимости от ответа». Как оказалось, запас ее смелости был исчерпан, и она не смогла связать и слова. Поняв, что так дело не сдвинется с мертвой точки, я направился к столу и, взяв блокнот с ручкой, протянул его Коми, заслужив благодарный кивок головой. «Я тоже этого хочу, но никогда в жизни не набралась бы смелости признаться. А даже если бы все же и решилась, я боялась, что ты можешь согласиться, но только из жалости», — протянула она мне блокнот, а сама опустила голову, дабы я не мог видеть ее лица. Но сейчас ведь ты, надеюсь, понимаешь, что я делаю это не из жалости, спросил я, тяжело вздохнув. Да-да, как-то не очень уверенно ответила она. Тогда я должен признаться еще кое в чем, из-за чего, возможно, ты больше не захочешь иметь со мной дел. В общем, у меня уже есть несколько девушек, ох, черт, тяжело, оказывается, в таком сознаваться, особенно если вспомнить, что одной этой фразой я могу лишиться всего достигнутого прогресса, а то и вовсе пощечину получить. Раньше все девушки, с которыми я заводил подобный разговор, были совсем не против полигамии, а Коми совсем не выглядит как та, для кого такие вещи могут быть приемлемы. Не подумай, что я им просто изменяю, каждая из них не против делить меня с другой, и я не знаю даже, что еще сказать, если честно, выдавил из себя все умные мысли. К сожалению, их было не то чтобы много.